Житие святого благоверного царевича, князя Дмитрия Угличского. Память его празднуется 15-28 мая. Святой благоверный царевич Дмитрий, сын царя Иоанна IV Грозного, от его брака с Марией Федоровной из рода Ногих, родился 19 октября 1582 года, а по другим источникам 1583 или 85 годов в Москве. Царь Иоанн назначил в удел царевичу с его матерью Углич. После смерти Иоанна Грозного на престол вступил старший брат царевича Дмитрия Федор Иоаннович. Однако фактическим правителем русского государства был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов. Добрый Федор Иоаннович остался почти при одном имени царя, а все делалось, как хотел Борис. Иностранные дворы присылали Годунову дары наравне с царем. Между тем Борису известно было, что в государстве, начиная с царя Феодора, признают Дмитрия наследником престола, и имя его поминалось в церквях. Сам Борис в разных делах Федорова времени признавал Дмитрия наследником престола. Из кони, ненавидящий добро в роде человеческом, дьявол, видя сирых братьев, царя Феодора и царевича Дмитрия, ни о чем земном не радеющих, ибо ни славы мира сего, ни богатств не желали, и не в силах, будучи ни в чем их искусить, вложил в сердце Бориса твердый помысл восхитить самодержавство, чтобы быть властелином на Руси, когда истребится корень царский, не ведая того, что Бог власть кому хочет, тому дает. И тревоженный опасениями за свою будущность и обольщаемый мечтами о власти, Борис Годунов, привыкший распоряжаться всем с помощью самодержавного царя, стал действовать против царевича, как против личного врага своего, желая избавиться от законного наследника русского трона. Для осуществления своего преступного замысла Борис Годунов решил удалить царевича от московского царского двора. Вместе с матерью, вдовствующей царицей Марией Федоровной, и ее родственниками, царевич Дмитрий был отправлен в свой удельный город Углич. Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов пытался сначала оклеветать юного наследника престола, распустив через своих приверженцев лживые слухи о мнимой незаконнорожденности царевича и запретив поминать его имя во время богослужений. Поскольку эти действия не принесли желаемого, коварный Борис прибег к распространению новых вымыслов, будто бы Дмитрий I с юных лет уже являет в себе наследственную суровость государя, отца своего. Но все это казалось Борису недостаточным. Он не мог рассчитывать на царский престол, пока жив Дмитрий, а потому решился погубить царевича. Попытка отравить юного царевича с помощью Василисы Волоховой, кормилицы Дмитрия Иоанновича, не увенчалась успехом. Смертоносное зелье не вредило отруку. Но когда злодеи убедились, что нельзя совершать злодеяния в тайне, они решились на явное. Через своего сообщника Андрея Клешнина Борис отыскал знакомого человека, дьяка Михаила Битяговского, взявшегося собственноручно умертвить царевича. И посланный в Углич со своим сыном Даниилом и племянником Никитой Качаловым, будто бы для управления делами и хозяйством вдовствующей царицы, Битяговский поручил Волохой вывести в назначенное время царевича во двор. В субботний день, 15 мая 1591 года Ирина, как бы предчувствуя, удерживала царевича во дворце, но мамка силой вывела его из горницы в сени, к нижнему крыльцу, где уже были Осип Волохов, Данила Битяговский и Никита Качалов. Волохов, взяв Дмитрия за руку, сказал: «Сие у тебя новое ожерелье, государь?» Он же, кроткий агнец, подняв голову, тихим голосом отвечал: «Сие есть старое ожерелье». И Волохов кольнул его ножом по шее, но не захватил гортани. Кормилица, видя пагубу своего государя, пала на него и начала кричать, и убийца, бросив нож, побежал. Но союзники его, Данила Битяговский и Никита Качалов, били кормилицу, едва не до смерти. И, отняв из рук ее праведного отрока, дорезали и сбросили его вниз с лестницы. В это время вышла на крыльцо царица, и, увидев гибель сына своего, громко стала вопиять над ним. При виде этого страшного злодеяния пономарь соборного храма, запершись на колокольне, ударил в набат, созывая народ. Сбежавшиеся со всех концов города люди отомстили за невинную кровь 8-летнего отрока Дмитрия, самочин расправившись с жестокими заговорщиками. Донесено было в Москву об убиении царевича, и сам царь хотел отправиться в Углич для исследования преступления. Но Годунов под разными предлогами удержал Федора Иоанновича в Москве. И через своих людей князя Шуйского, впоследствии царь, окольничего Клешнина и дьяка Вылузгина, посланных в Углич для судебного разбирательства, Борис Годунов сумел убедить царя в том, что его младший брат якобы страдал падучей болезнью и умер нечаянно, упав на нож. Царица-мать, обвиненная в недостатке надзора за царевичем, была сослана в отдаленный скудный монастырь святого Николая на Восхе, по ту сторону Белого озера, и пострижена в иночество с именем Марфы. Братья ее были сосланы по разным местам в заточение, жители Углича — за самовольную расправу с убийцами, одни были казнены, другие сосланы на поселение Шпилым, а многим урезывали языки. Казалось, все заглушено или все умерло, но глаз Божий — глаз народа. Возникла молва народная об усопшем царевиче, и глухой ропот, тщетно подавляемый, все возрастал. Несмотря на приговор боярский и указ царев, никто не верил угличскому розыску князя Шуйского, хотя и укрепленному рукоприкладством стольких свидетелей мирских и духовных. Нельзя думать, чтобы верил и сам князь Шуйский, когда при других обстоятельствах, уже 15 лет спустя, увенчанный сам наследственным венцом Дмитрия, писал в окружных грамотах своих народу, что за грехи всего христианства православного великого государя-царевича Дмитрия Иоанновича не стало, убит же он, как непорочный агнец, в Угличе. И патриарх Иов в грамоте 1606 года писал: «Прият заклание не повинно от рук изменников своих». И патриарх Ермоген в сказании об убиении царевича, и многие российские иностранные современники все единодушно говорили, что царевич убит по тайному приказанию Годунова. Ложь, прикрывающая убийц, стала явной, когда в 1606 году открыли гроб царевича, и тогда нашли, что в левой руке царевич держал полотенце, шитое золотом, а в другой — орехи. В таком виде его и постигла смерть. Царевич Дмитрий был погребен в Угличе, во дворцовом храме, в честь преображения Господня. Но Господь, зрящий не на лица, а на помыслы, прежде даже нежели они созреют в деяния, произнес устами пророка Исаии: «Мне отомщение, аз воздам», и устами иного пророка, что грех отцев изыщет на сынях до третьего и четвертого рода, милость же его на тысячи родов. Он посетил дивными судьбами своих всех, причастных к смерти Дмитриевой. Одним именем мнимо воскресшего отрока поражен сам Борис на престоле и все его семейство. И князь Василий Шуйский, ближайший судья в смерти царевича, низложивший первого лжедмитрия, сам низложен с престола во время смут второго. И опять тень царевича оказывается сильнее обладающего царя. Сам он невольно пострижен, как бы за невольное пострижение матери царевича, и как братья ее Нагие, терпит он с братьями своими долголетие узы, и кончается в плену со всем своим родом, некогда столь могущим. Таковы были дела Божии в людях своих. Уже в царствовании Бориса Годунова у гробницы благоверного царевича Дмитрия стали совершаться исцеления больных. 3 июня 1606 года в царствовании Василия Шуйского при патриархе Ермогене святые мощи страстотерпца были обретены нетленными и перенесены в собор во имя архистратига Михаила в Москве митрополитом ростовским Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Федоровича Романова. Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия Шуйского, «уста лжущие заградить и очи неверующие ослепить глаголющим, яко живы избеже царевич от убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объявившего себя истинным царевичем Дмитрием. Торжественно были принесены святые мощи и положены в Архангельском соборе Московского Кремля в пределе Иоанна Предтечи, иде же отец и братья его. После многочисленных чудесных исцелений от святых мощей в том же 1606 году составишь празднество царевичу Дмитрию трижды в год. Рождение – 19 октября, 1 ноября. Убиение – 15-28 мая. Перенесение мощей к Москве – 3-16 июня. Русская церковь благоговейно чтит память святого царевича Дмитрия. Город Углич, почитающий святого царевича Дмитрия своим особым небесным покровителем, к этим дням присоединяет еще 16 мая. В этот день город Углич совершает так называемое празднество плащаницы святого царевича. Плащаница пелена с изображением святого царевича Дмитрия была вышита его матерью на прославленные его мощи и одр, на котором они были несены из Углича в Москву. Эта плащаница, а также образ святого царевича на доске писанной, были присланы из Москвы в Углич, вероятно, патриархом Ермогеном. Впоследствии умысли чин духовный и граждане доуставят празднество плащаницы 7 месяца мая в 16 день. Носите вокруг дворца его и младенца подносите, яко же и царевич имел 7 лет с половиною, исправляя сие и до разорения Углича от Литвы. Праздник этот отличается глубоко умилительной торжественностью. В этот день после литургии вокруг царевичьего дворца с торжественным крестным ходом обносились при пении тропаря царевичу плащаница и одр, на котором святые мощи царевича были несены из Углича в Москву. Под плащаницу и одр угличские граждане все, без различия званий и состояний, почитали непременно свою обязанностью подвести или поднести своих детей, начиная с грудных и до 8-летнего возраста. Глубокая вера, что злодейская рука убила только тело святого царевича, а святая душа предстоит престолу славы Царя Небесного, превращая день заклания, этот некогда ужаснейший день, в светло-радостный праздник, в царевич день. В день убиения святого царевича есть день его небесной радости. И свою небесную радость он сообщает детям, пришедшим на его праздник. Святитель Дмитрий Ростовский составил житие и описание чудесных исцелений по молитвам святого царевича Дмитрия, из которого видно, что особенно часто исцелялись больные глазами. В Угличе, на месте убиения святого царевича Дмитрия, был построен храм его имени, который в народе получил название «Церковь царевича Дмитрия на крови». В этом храме хранилось рукописное житие благоверного царевича, написанное святителем Дмитрием, митрополитом ростовским. Во время Отечественной войны 1812 года святые мощи благоверного царевича Дмитрия были спасены от поругания священником Московского Вознесенского женского монастыря Иоанном Вениаминовым, который вынес их под свои одежды из Архангельского собора и спрятал в алтаре на хорах второго яруса соборного храма в Вознесенском монастыре. После изгнания французов святые мощи были торжественно перенесены на прежнее место, в Архангельский собор. В иконописном подлиннике под 15 мая сказано: «Подобие млад отрок в венце царском и багрянице, руки молебные, убиен бысть на угличе по велениям Бориса Годунова».